11. Седмица 26 по Пятидесятнице в Царьграде. Ежеминутно трубили серебряные трубы на ипподроме. Император Константин принимал парад войска с победой вернувшегося из Месопотамии. Перед императорской кафизмой проезжали вазы, груженные военной добычей. Конюши проводили бесценных трофейных скакунов. Ехали в колесницах военачальники, проходили, блестя доспехами и оружием, тагмы греческих, варяжских и варварских воинов, приветствуя своего главнокомандующего. Мономах в императорской мантии и короне, отвечая на приветствие благосклонными кивками, слушал пояснения логофета Лихуда, живописавшего подробности победы. «Именно внезапность нападения и предопределила исход битвы», — говорил Лихуд. «Обязан отметить, благословенный Василевс, что это стало возможным лишь благодаря тайным донесениям твоего резидента Халцедония, кои были поистине бесценны». «О да», — согласился император, — «я, помню, читал их, как увлекательный любовный роман». Он ласково улыбнулся сидящей рядом красавице, черкешенке, аланской принцессе, последней своей фаворитке, и незаметно коснулся рукою ее смуглой ручки в перстнях. «Кстати, ты давно не докладывал мне о его миссии в Польше. Там ведь тоже творится история, достойная романа. Мы жаждем продолжения». «Увы, благословенный», — отвечал скорбно Лихуд. «Потомки, несомненно, напишут об этом, но сам Халцедоний уже не напишет ничего». «Он мертв, и ты молчал?» — нахмурил брови Василевс. «Мы проверяли эти сведения. К несчастью, они подтвердились. Халцедоний пал как воин при исполнении своего долга недалеко от Гнезна в стычке с войском польского короля, усиленным отрядом варяжских наемников». Император поднял руку, и, повинуясь его едва заметному жесту, смолкли трубачи, остановилось шествие и затих ипподром. «Печально», — молвил Константин в тишине. «У нашего тайного посланника и резидента была семья?» «Возможно», — ответил Лихуд, — «и во многих странах, но в пределах Ромейской империи церковь никогда не освящала его брака». Аланская принцесса, огорченная остановкой шествия, скучала, слушая неинтересный ей разговор. Император вновь ласково тронул ее руку и произнес весело. «Тем лучше для твоего ведомства, Лихуд, оно сэкономит на пенсии». По мановению императорского жеста парад ожил, тагмы продолжили движение и снова затрубили трубы. «Осмелюсь доложить, благочестивый Василевс», — сказал Лихуд, дождавшись паузы в трубных гласах, «что хоть план Халцедония и остался незавершенным, намеченное им благословило само небо. От нашего агента в Германии нам стало известно, посольство франков лишилось всех даров русского архонта и в настоящее время вместе с княжной затерялось где-то в саксонских землях». «И франский король не дождется желаемого?» — спросил император. «Я уверен», — Логофет твердо кивнул. «Ведь простой камень дорог лишь в драгоценной оправе». Император помолчал, оттеняя значительность услышанного. «Мы непременно поручим Михаилу Пселу написать панегрик к этому герою», — промолвил он. «А на деньги, предназначенные для пенсии, пусть воздвигнут мраморный бюст Халцедония и установят в пантеоне славных», — простер император руку, — «здесь, на ипподроме».